Глава 10. Пошел 6 час вечера, и уже стемнело, когда Дэн Купер наконец добрался до дома в Килбурне, где, по-видимому, теперь проживал Микки Фрейзер. Сначала они с Софией приехали к дому в Тутинге, который значился у них как домашний адрес Микки. Но оказалось, что здесь он не проживал уже больше года. Похоже, он менял адреса каждые несколько месяцев, так что после Тутинга они побывали в Клэпхэме, а потом и в Криклвуде. В конце концов, их направили в Килбурн, Акация Гроув, номер 20Б. Розыски заняли почти весь день. Адрес в Килбурне, по крайней мере, обещал удачу. Хозяйка дома в Криклвуде сообщила, что Микки звонил ей несколько недель назад и попросил переправить почту, приходящую на его имя. Вот так они и выяснили, где он может быть. Купер уговорил Софию вернуться в офис. Он был зол и разочарован и хотел поговорить с Микки с глазу на глаз. Микки он поручил отыскать следы бывших соседок Джейн Макнейл, Грейс Бирн и Холли Кроутер, а также продолжить тему расследования обстоятельств смерти Кевина Стивенса, журналиста, специализировавшегося на скачках. Ждать, пока Микки сам выйдет на связь, уже нет времени. Нужно понять, как далеко детектив продвинулся в своих розысках, особенно теперь, когда на его голову свалилась эта Ева. Дом, где жил Микки, находился в середине длинного ряда высоких краснокирпичных домов, построенных в начале прошлого века. Большинство из них было превращено в многоквартирные дома. Купер поднялся по крутой лестнице и оказался перед входной дверью. Вытащил телефон, включил фонарик и осветил длинный ряд грязных дверных звонков. Сверху была прибита маленькая, захватанная пальцами табличка, указывавшая, что квартира «Б» находится в подвальном этаже. Он снова спустился и за переполненными мусорными баками обнаружил несколько узких ступенек, ведущих вниз. Убогие подвальные помещения были дешевыми и изолированными. И это, конечно, привлекало Микки, существовавшего, образно говоря, как суетливое порождение тьмы. Так что не было ничего удивительного, что он нашел для себя такую дыру. Осторожно спускаясь по скользким ступенькам, Купер прижал руку к лицу, чтобы не дышать вонью, пропитавшей подвал. Шторы на окнах были опущены, и внутри царила полная темнота. Но это ничего не значило, Микки мог отсыпаться после очередного запоя. Внизу воняло еще сильнее. Дверь в квартиру скрывалась в самой глубине, под лестницей, куда уличный свет не доходил. Посветив фонариком, Купер нашел звонок. Он мысленно повторил то, что собирался сказать, когда Микки откроет, и решительно нажал кнопку. Внутри квартиры раздалось жужжание звонка, но к двери никто не подошел. Откуда-то сверху доносились музыка и голоса. Купер подождал с минуту, но никаких признаков жизни в квартире Микки не уловил. Чтобы доложить Софии, что он сделал все, что мог, Купер громко стукнул кулаком по двери и позвал Микки по имени. Под весом его руки дверь поддалась. В свете фонарика он увидел образовавшуюся щель. Надавил плечом, и на этот раз дверь распахнулась, громко стукнув по стене. Если Микки дома, он должен услышать удар. Купер протянул руку и нашарил за косяком выключатель. Щелкнул кнопкой, но свет не зажегся. Он провел фонариком и увидел слева под лестницей маленькую ванную комнату. Передвигаясь чуть не на ощупь, обнаружил выключатель, но и здесь свет не зажегся. Справа виднелась еще одна дверь. Он толкнул ее и вошел. В лицо ему ударила волна холодного сырого воздуха. Запах был затхлый, видимо, никто давно не проветривал. Вдоль одной из стен размещалась кухонька. Столешница была чистой, ни в раковине, ни на маленькой сушилке не было посуды. Купер направил луч фонарика на противоположную сторону. Перед телевизором стояли старые диваны и кресла. Стены были голые, дешевый потертый ковер на полу, окна завешаны такими же дешевыми занавесками. Он задал себе вопрос, насколько часто Микки вообще здесь бывает. И если не часто, где его искать? Рядом с дымоходом на канцелярском шкафчике стоял принтер. Купер подошел поближе и обнаружил, что ящики шкафчика выдвинуты, а ковер за диваном завален папками и документами. По-видимому, кто-то в спешке что-то искал. Настольная лампа лежала посреди комнаты на боку. Он подобрал ее, поставил на столик у стены и щелкнул выключателем. Лампа тоже не работала. Задаваясь вопросом, не буянил ли Микки под хмелем, прежде чем отключиться, он крикнул: «Микки! Здорово! Это Дэн! Ты здесь?» Ответа не последовало. Из комнаты узкий коридор вел вглубь квартиры, и Купер предположил, что там должна находиться спальня. Он опять позвал, надеясь разбудить Микки, если он дрыхнет. И снова никакого ответа. Ему представилась София, как она стоит у него за плечом и шепчет на ухо: «Давай, Дэн, не отступай! Он должен быть здесь, может, он заболел? Или, может, ему нужна помощь? А что, если он прячется от тебя? 500 фунтов — немаленькая сумма!» Купер постучал в закрытую дверь, потом взялся за ручку и нажал. В нос ему ударил страшный смрад. Воняло мочой, рвотой, чем-то еще более отвратительным. Еще чуть-чуть, и его бы вырвало, но он сглотнул спазм. Прижал руку к носу и губам, а другой рукой стал шарить фонариком. Небольшая двуспальная кровать была как-то странно отодвинута от стены, одежда из комода разбросана по полу. Через пару шагов Купер обнаружил Микки. Тот лежал на боку на полу, рядом с кроватью. Кроме плотных синих трусов, на нем ничего не было. Руки и ноги крепко привязаны к стулу за его спиной. Голова лежала в густой темной жидкости, окружившей ее как нимб. Глаза открыты, насколько Дэн мог судить, глядя на распухшее от ударов лицо, измазанное засохшей кровью. В широко растянутый рот вставлен скрученный в комок носок, как можно было определить по торчавшей между губами трикотажной пятке. Пошатываясь, Купер вслепую выбрался из спальни и бросился в ванную. Он упал на колени перед унитазом, и его вывернуло. Телефон со стуком упал на пол. Зловоние из спальни Микки не уходило из ноздрей, голова раскалывалась. Его бросало то в жар, то в холод, тошнота накатывала волнами. Он не в силах был сосредоточиться, не мог заставить себя думать. Первой реакцией было бежать, но он даже не мог подняться. Может, убийца Микки все еще здесь? Хотя вряд ли. Кровь засохла, так что прошло самое меньшее несколько часов. Но когда все это случилось? Он прикрыл веки. Перед глазами стояло лицо Микки. Наконец тошнота отступила. Он присел на корточки и пошарил рукой по полу в поисках телефона. Найдя его, снова включил фонарик и с трудом поднялся на ноги. Ему необходимо было прочистить легкие. Спотыкаясь, дотащился до входной двери и открыл ее настежь. С улицы влетел влажный порыв ветра. Он постоял в двери, глубоко вдыхая и выдыхая, чтобы успокоиться. В голове со страшной силой пульсировала кровь. Ему нужно как-то решить, что делать, но он не мог заставить себя соображать. Надо бы принять что-нибудь от головной боли. Купер вернулся в ванну и осветил фонариком крошечное помещение. Тот, кто обыскивал квартиру, как будто ничего здесь не тронул. Удивительно, что вечно растрепанный, неаккуратный Микки поддерживал в ванной такой порядок. На полочке над раковиной были аккуратно расставлены средства гигиены. Над ванной, наполовину скрытой за занавеской, висел маленький зеркальный шкафчик, где хранились медикаменты. В нем почти ничего не было, кроме запасных лезвий для бритвы, тюбика с разогревающей мазью и большой пластиковой банки с Адвилом. Вероятно, таблетки остались еще с поездки Микки в США. Что ж, пожалуй, подойдет. Трясущимися руками Купер принялся отвинчивать крышку. Конструкция предполагала защиту от детей, и когда он нажал посильнее, банка выскользнула у него из рук. Розовые таблетки покатились по полу, подпрыгивая, как бусинки на кафеле. Но кроме таблеток выпало что-то еще. Потяжелее. Он посветил фонариком вокруг себя и в конце концов нашел то, что искал, за тазиком. Флешка розового цвета, почти такого же, как таблетки. 128 гигабайт. Если Микки так тщательно спрятал ее, она наверняка содержит что-то очень важное. Купер сунул флешку в карман джинсов. У Мики вечно были секреты, и наверняка он сделал в квартире кучу тайников. Интересно, сколько из них убийца нашел сам, и о скольких Мики признался под пытками? Голова болела нестерпимо. Купер кинул пару таблеток в рот, запил водой из-под крана и плеснул горсть воды в лицо. Глядя на себя в зеркало, он размышлял, что теперь делать. Смысла бежать не было никакого. Он оставил отпечатки пальцев по всей квартире. Вспомнить, к чему он прикасался, а к чему нет, чтобы стереть их, невозможно. Вдобавок ко всему, его пальчики внесены в национальную систему еще в те времена, когда он участвовал в студенческой драке, так что полиции не составит труда выяснить, кто был в квартире. Придется самому позвонить им, как только придумает, что говорить. Он втер немного пахучей мази под нос и вернулся в гостиную, чтобы напоследок все осмотреть. Принадлежащего Мики ноутбука не было видно. Вероятно, убийца забрал его вместе со всеми внешними устройствами. Если телефон Мики каким-то чудом остался незамеченным, он должен быть в спальне. Но Купер не в состоянии был снова войти туда. Он почувствовал дрожь в ногах и уже собрался уйти, когда его внимание привлек лист бумаги, лежавший в лотке принтера вниз текстом. Он взял его и перевернул. Это была распечатка программы скачек из Racing Post. Аскот, прошлая суббота. Купер вспомнил, как Мики недели раньше говорил, для чего ему нужны деньги. Для целей расследования. Он тогда не до конца поверил ему, и, видимо, не зря. Сфотографировал листок и снова положил в лоток. Все, хватит. Он увидел более чем достаточно. Теперь надо выпить. Сейчас он пойдет и сядет в машину, и уже там выработает план действий. Когда Купер вышел на улицу, холодный ночной ветер с силой ударил ему в лицо. И сразу же на него накатила новая волна тошноты. Он сел на ступеньки рядом с подвалом, пытаясь справиться с приступом. В заднем кармане джинсов запиликал телефон. Вероятно, София хочет знать новости. Купер решил, что надо поговорить с ней, вытащил телефон, но номер на экране был незнаком. Он какое-то время смотрел на него, затем нажал на зеленую кнопку и включил громкую связь. Из телефона послышался негромкий женский голос, но из-за уличного шума он не смог разобрать слов. Уловил имя Шона Фаррелла, затем слово «тюрьма». И только тогда сообразил, что это должно быть Ева Уэст. «Алло, Дэн! Вы слушаете?» Перед глазами снова всплыл привязанный к стулу Мики. Он откашлялся, опасаясь, что его вырвет. «Дэн, с вами все в порядке?» Купер прислонился к сырой стене и несколько раз вдохнул воздух. Потом медленно, с трудом поднес телефон поближе к губам и изложил ей суть того, что произошло.